Можно сказать, что Марко обладал всеми этими качествами, за исключением лицемерия, которое у него не проглядывает нигде. Что он был умен и ловок, это явствует из всей его книги. Но поскольку данное понятие имеет весьма широкий смысл, мы не будем на нем задерживаться. Терпеливость является одним из самых очевидных достоинств характера Пола. Пристальное чтение одной только его книги показывает, что той горячности, которую при соприкосновении с людьми Востока обычно проявляли во вред своим делам люди Запада, у него отнюдь не было. В юности, вероятно, он и отличался порывистостью, упрямством и нетерпением. Однако свое долгое трехлетнее путешествие он совершил в обществе двух человек, которые были гораздо старше и мудрее его. Он ехал вместе с людьми Востока, для которых, как и для нынешних их потомков, время почти ничего не значит. 17 лет жизни среди китайцев, самого терпеливого народа из всех народов. И испытания обратного пути еще больше научили Марко терпению. К тому времени, когда ему перевалило за 40, и он взялся за работу над книгой, он прошел уже огонь и воду и был поистине закаленным человеком. Нигде он, насколько можно судить, не поддавался раздражению, не выходил из себя, даже не гневался. Надо также иметь в виду, что он писал свою книгу как серию воспоминаний о тех народах и землях, какие ему довелось видеть. И в ней проявились прежде всего объективные, бесстрастные взгляды и оценки автора, а не какие-то чисто личные его эмоции. Рука об руку с терпеливостью идет настойчивость, и Марко доказал ее во всех своих делах, даже на пороге смерти. Благодаря своей неистощимой энергии он завоевал дружбу великого хана, и каждая строка, которая написана им или о нем, рисует его как человека, добивающегося своей цели с бульдожьим упорством, как человека безграничной умственной и физической энергии. Жажда наживы у мессера Марко — это, увы, типичная черта венецианцев в той эпохе. И хотя в книге Марко эта черта не дает себя знать слишком резко, нам все же ясно, что быстрые глаза путешественника, где бы он ни оказался, всегда и всюду шарили и искали возможность продать и купить, возможности загрести барыш. Его жадность к земным благам не могла, по-видимому, насытить и наследство, доставшееся от отца, дяди и брата. А способы, посредством которых он преследовал задолжавших ему родственников и чужих людей, бросают тень на всю его натуру, вообще очень прямую, мужественную и достойную. Вполне возможно, что горькое чувство разочарования, которое он испытал, оказавшись после многолетних вольных странствий по всему Востоку, прикованным к Венеции, а также то враждебное недоверие, с которым встретили его рассказы и его книгу, ожесточили Марко, заставив его искать забвение в делах и пробудив в нем скряжничество и жадность, дремавшие во время его прежней деятельной жизни. Мужество Марко неоспоримо. Хотя на пути в Китай он болел в течение целого года, мы узнаем об этом по одной лишь косвенной фразе. За свое долгое пребывание на Востоке и во время тяжкого пути на родину он преодолел бесчисленное множество затруднений, но не обмолвился о них ни словом, сообщив только, что по дороге из Китая в Венецию из 600 спутников в живых осталось 18. Какую сагу рассказал бы почти всякий путешественник об одном только этом маршруте? Тут можно бы живописать и свои приключения, самоотверженность, и упорство. Марко встретился с большими трудностями в Трапезунде, но сведения об этом нам удалось разыскать только в семейном завещании. Он попал в плен в битве с генуэзцами. Какое можно бы было дать чудесное вступление к книге, описав эту битву. А он лишь указывает, что написал свою книгу, будучи пленником в Генуе, чтобы избавиться от безделья и доставить удовольствие читателю. Марко был человеком весьма тактичным. Если взять его книгу, то мы увидим, насколько тактично вел себя Марко с ханом и невольником, купцом и вельможей. Всегда он знал в точности, что и когда нужно сказать, и когда надо не подавать голоса. Некоторые комментаторы, требуя от автора все, что им вздумается, упрекают мессера Марко в отсутствии юмора. Иногда Марко пересказывает слышанные им от других истории самого невероятного свойства, сохраняя серьезнейшую мину. Но временами у него явственно чувствуется и ирония. Рассказывает ли он о добродетельном башмачнике или передает нелепые подробности о случке слонов –